что в почте, ничего, газеты. Говорят, о, да, согласно результатам вскрытия, причиной смерти был спазм. Он умер от волнения, а не от удушья. Не все ли равно, как знать, убийцу могут обвинить только в том, что он совершил насилие, нанеся побои, повлекшие за собой смерть. Так, по крайней мере, смотрю на дело я. Для нас это ровным счетом ничего не меняет, — закончил Лепра. «Ты не хочешь пожелать мне доброго утра?» — сказала Ева. «Хочу, конечно, доброе утро». Они позавтракали на кухне. Перенести чашки и приборы в столовую у них не хватило духу. «Вот мы и старая супружеская пара», — сказала Ева. «А теперь представь себе, что эта сцена повторяется каждое утро, 20 или 30 лет подряд. Ты бы мог? Почему бы и нет? Нет, милый Жан, не принуждай себя. Почему ты не желаешь признать очевидности? Вот и мой муж был такой же. Он готов был спать с первой встречной женщиной, а меня укорял в неверности. Избытком последовательности вы не страдаете». Лепра слушал ее, рассеянно подавляя зевоту. В это утро Ева была для него почти чужой. В первый раз он подумал о том, какая система защиты дает ему больше шансов. Безусловно, надо будет говорить об убийстве из ревности и его последствиях. Убийство из ревности – это рог, который ведет к неотвратимому финалу. Преступник в этих случаях – просто невинная душа, впавшая в заблуждение. «Ева», – прошептал он, – «я хотел задать тебе один вопрос, довольно деликатный, только обещай отвечать спокойно, не сердясь. Ну так вот, помнишь фразу с последней пластинки: когда вы ее допросите, она вам все расскажет? Ну и что? Это правда? Ты действительно скажешь все?» Ева отставила чашку. «Конечно», — ответила она, — «все. А почему ты спросил? Это тебя пугает? Меня будут допрашивать отдельно, и если наши показания не совпадут...» «А почему они не совпадут? Ты собираешься лгать?» Он потупил глаза, тотчас уйдя в свою скорлупу. «Нет, конечно, нет. К тому же нам не миновать очной ставки, не бойся», — добавила Ева. Лепра выпил свой кофе, в который забыл положить сахар. Он еще не смел себе признаться, что понимает Фожера, почти сочувствует ему. «Какой ты весь перекрученный, — сказала Ева, — как плохо мы, по сути, знаем друг друга, а я наоборот. Я устроена так просто». «Знаю, — ответил Лепра, — ты наделена всеми добродетелями». Он ждал вспышки. Ева посмотрела на него долгим взглядом. Ему было бы легче получить пощечину. «Если ты страдаешь, кто в этом виноват?» — сказала она. «Дай мне сигарету». Он бросил пачку на стол между ними и вышел в гостиную. Стоя у рояля, он из вызова одним пальцем наиграл песню Фожера. Потом пошел бриться. Несмотря на жужжание бритвы, он слышал, как Ева расхаживает по комнатам. Она напевала свои старые песни, принесшие ей когда-то славу. Она тоже играла свою роль, но с гораздо большим мастерством. Он тщательно оделся и снова подсел к роялю. «Там ему музицировать не позволят. Там — это значит в тюрьме. Он пострадает гораздо больше, чем она». Сколько бы она ни утверждала, что заплатит дороже, это вранье. Это тоже один из замаскированных способов самоутвердиться, верховодить. «Они вели между собой войну», — подумал он, — «а я оказался заложником, дурак». Под его пальцами сама собой родилась тема, и вдруг Лепра перестал играть. «Продолжай», — сказала Ева из-за его спины. «Что это? Сам не знаю, это пришло само». Он пытался снова нащупать мелодию, но она ускользала от него, обретала неожиданные повороты, обрастала никчемными реминисценциями. «Попробуй еще». Он сыграл несколько тактов, упорствовать бесполезно. Нарождавшаяся песня не вернется никогда. А ведь это была именно песня. Они оба одновременно это почувствовали. Новая изящная песенка, в которой Лепра еще не узнавал самого себя, но радостный порыв толкнул его к Еве. «Прости, дорогая моя Ева», — сказал он, — «ты права. Я невыносим. Я хотел бы быть таким, как ты, прямым, непосредственным». Он постучал по своей груди. «Все это там, внутри, не может вырваться наружу. Все, что я хотел бы тебе сказать, все, что мне надо тебе сказать».